«Ну где же ты, темная тварь?» Дракон мысленно зарычал, чтобы не пугать людей. «Покажись, и я тебя уничтожу». Вот только темный явно был не дурак, и показываться не спешил. Темные всегда были такие, они любят бить со спины, любят стравливать между собой других разумных. Дракон еще раз раскинул поисковое заклинание, но результат остался нулевым. «Ничего, я все равно доберусь до тебя, тварь, теперь я точно знаю, что ты здесь есть». Дракон выдохнул облако искры и улегся поудобнее. «Пока он не найдет темного, крепость он не покинет». Я оказался прав, и Василий Рюрикович решил сразу поехать в Петроград для разговора с отцом. Вот только от идеи оценить артефакты и золото он не отказался и поручил это мне. «Учитель, я, конечно, все понимаю, но я даже не знаю, к кому идти». Я искренне возмутился желанию цесаревича навесить на меня очередную задачу. «Василиса знает», — Василий кивнул в сторону девушки, — «но просить ее я не стану. Тебе самому не помешает завести новое полезное знакомство». «Хорошо, куда идти? Но говорю сразу, если ваш спец меня не устроит, то я поищу кого-нибудь на стороне». «Василиса проводит», — учитель послал девушке воздушный поцелуй и, помахав рукой, направился в сторону ворот, оставив нас втроем. Шувалов тут же открестился от скучного диалога с артефактором и свинтил в ресторан, поэтому к старику мы шли вдвоем с Василисой. «Феликс, ты прадеда не видел? А то я точно знаю, что он уже здесь, но почему-то мой телефон до сих пор молчит, а это не к добру». «Нет, не успел», — я ухмыльнулся, — «успел только нарваться на дуэль и пообщаться с одногруппниками». «Дуэль?» — Василиса оживилась. «Дуэли я люблю. И что за самоубийца вызвал тебя?» «Воронцов Сёма. Между прочим, этот придурок объявил войну моему роду, и только вмешательство императора спасло его от уничтожения». «Воронцов?» — девушка искренне удивилась. «Так они же слабаки. Причем весь род скопом. Отец рассказывал, что учился с одним из их рода, так тот был тише воды и ниже травы. Так всю учебу и провел, никак себя не проявляя. А молодая поросль, видимо, решила показать гонор. Что ж, я бы с удовольствием посмотрела на то, как ты будешь учить его манерам». Девушка подмигнула мне, а я усмехнулся. Почему-то мне кажется, что в этом и состоит план Воронцова — собрать большую толпу и показательно наказать меня. Другой вопрос, что у него ничего не получится, но он пока еще не в курсе. Тем временем мы подошли к небольшому одноэтажному зданию, которое в прошлом было складом или что-то похожим. Сейчас же тут пробили оконные проемы, покрасили, оштукатурили, и теперь домик выглядел вполне приличным. Варвара толкнула тяжелую деревянную дверь с вырезанными рунами и вошла. За дверью нас встретил небольшой коридорчик, а потом еще одна дверь. «Аккуратнее, Лазарь Иосифович не сильно любит гостей, а еще у него постоянно какие-то артефакты, которые могут сработать довольно непредсказуемо. Так что на всякий случай будь готов накинуть на себя щит. Очень интересно. То, что артефакторы ребята немного странные, я знал еще в прошлом мире, но в этом я с ними пока еще не сталкивался». Тем временем девушка постучала, и я услышал скрипучий голос, который ответил с толикой недовольства. «Кого еще там пасть принесла? Я же говорил, сегодня никаких уроков для этих бездарей». «Лазарь Иосифович, это Василиса Демидова, мы к вам за оценкой». Через секунду дверь открылась, и я с трудом сдержал эмоции. Перед нами появился настоящий медведь, 2 метра ростом, широкие мускулистые плечи, лопатообразные ладони и суровый взгляд из-под густых бровей. «Здравствуй, Васенька, а кто это с тобой такой молчаливый?» Старик не дал мне сказать и слова, быстро подошел ко мне и, нацепив на глаз странный прибор, принялся меня рассматривать. «Так-так, две стихии, причем противоположные. Если добавить к этому силу уровня магистра, то я могу сказать, что передо мной Феликс Юсупов, юноша, который уже успел стать легендой в нашей академии. Что ж, против таких гостей я не имею ничего против, проходите». Он ловко заскочил внутрь, и я наконец-то увидел его место работы. Большое помещение, в самом центре которого был тяжелый металлический стол с кучей инструментов, несколько стеллажей с металлическими ящиками, на которых также были руны, небольшой холодильник и стул. Вот и все, что тут было. «Добро пожаловать в моем скромном рабочем кабинете». Лазарь Иосифович сел за стол и внимательно посмотрел на рюкзаки в моих руках. «Судя по тому, как вы держите эти мешки, там что-то тяжелое, я прав?» Я молча кивнул, положил рюкзаки прямо на стол и достал оттуда один браслет и один золотой цилиндр. Драгоценные камни я не показывал, в них не было магии совсем, так что вряд ли артефактор расскажет что-то интересное про них, Тут скорее понадобится ювелир. Старик молча схватил браслет и принялся его изучать. Мы же просто стояли и ждали, когда он нам что-нибудь расскажет, и через 10 минут артефактор наконец-то заговорил. Вот что я могу вам сказать, ребята, вам одновременно и повезло, и не повезло. Сами браслеты – это артефакты связи, вот только без ретранслятора они не работают. А я сомневаюсь, что он у вас есть, ведь если меня не подводит память, выглядит такой ретранслятор как огромная металлическая колонна высотой метров 100 не меньше. Так что как артефакты эти браслеты бесполезны. Вы вроде говорили, что нам повезло, я усмехнулся, но пока выходит, что мы зря тащили эти браслеты. Не зря, юноша, не зря, он покачал головой. Металл, из которого создан этот браслет, отлично подходит для создания других артефактов. Как он называется, мы не знаем, но энергоемкость металла больше, чем у любых накопителей, что мы умеем делать на сегодняшний день. Так что цена вот одного такого браслета минимум 50 тысяч, а в переработанном варианте и все 100. Сколько у вас таких браслетиков? Я задумался. Точного количества я не знал, мы их не считали, но на первый взгляд их было минимум штук 100. О чем я и сказал старику. Тогда вы неплохо так заработали, молодые люди, старик подмигнул мне, продавать будете? Мы синхронно отрицательно покачали головой, а он тяжело вздохнул. Жаль, я бы не отказался от 2-3 экземпляров. Ну, если передумаете, то можете обратиться в любой момент. А что вы скажете про золото? Я спрятал браслет обратно в рюкзак и подвинул к нему золотой стержень. А что про него говорить? Старик удивился, золото как золото. Просто драгоценный металл. А если вы про закорючки на этом стержне, то это некая печать, мол, это золото принадлежит определенным людям. Если на этом все, то прошу меня простить, работы много, а я тут один. Всего хорошего. Старик быстренько выпроводил нас за дверь, и, честно говоря, я почувствовал небольшое разочарование. А все дело в том, что в золоте есть магия. Не понимаю, почему он этого не заметил, но я точно знаю, что она там есть. Странный старик, я поудобнее взял в руки рюкзаки и направился к выходу. Что есть, то есть, Василиса хмыкнула, но ему простительно, ведь он хороший специалист в своей сфере. Я хотел было высказаться на этот счет, но не стал, а лишь спросил, куда тащить эти рюкзаки. Можно в мою комнату, пусть лежат там до возвращения Василия. Шувалову отдавать не надо, а то продаст все и еще скажет, что мы сами виноваты. Я кивнул, и мы направились в комнату к Василисе. Идти было недалеко, и оставив рюкзаки, я попрощался с ней и пошел к себе. Мне нужно срочно принять душ, а потом заняться крайне важным делом под названием сон, потому что ночью я почти не выспался. Семен Воронцов аккуратно упаковал свои вещи в рюкзак и направился к выходу из академии. На самом деле, человек, скрывавшийся под личиной князя, хотел бежать, причем как можно быстрее, вот только это бы выглядело очень подозрительно. И ведь кто же знал, что Юсупов приручил короля драконов? Он тихо говорил сам с собой, значит, нужно придумать, как угомонить эту крылатую тварь, иначе мой план точно полетит в тартарары. А ведь старшие говорили, что король драконов миф, и что демоны в прошлом уничтожили их. Угу, посмотрел бы я сейчас на них, ведь одна крылатая зараза спокойно лежит в центре этой крепости и сканирует пространство, надеясь найти меня. Хорошо, хоть полог невидимости работает без нареканий, иначе было бы тяжело объяснить, почему я вдруг убегаю отсюда, словно побитая собака. Пройдя сквозь ворота, Воронцов сел в автомобиль и через 20 минут остановился в укромном месте в небольшом подлеске. Выйдя из авто, он открыл портал в свою пещеру и перешел на другую сторону, а автомобиль резко начал терять краски и через несколько минут стал похожим на большую тень, которую можно было заметить только с близкого расстояния. Штормовая крепость. 6 часов спустя. Я сидел в комнате и выбирал очередной глиф. После утреннего инцидента с Воронцовым я решил, что мне тоже не помешает дополнительная сила, и сейчас мучительно выбирал между 2 глифами. Феникс или огненный фантом, много слабых или один сильный. В итоге я решил, что ставить все на один удар неразумно, ведь если Феникс не достанет Воронцова, то я окажусь с пустым источником и меня можно будет брать голыми руками. А вот фантомы тратят не так много силы, но зато могут отвлечь мага и даже помешать ему плести заклинания. К рисованию я приступил немедля, и через 30 минут уже наносил первый узор на ауру. Дело шло довольно быстро, пока в какой-то момент я не почувствовал какое-то давление. Я уже нарисовал почти половину глифа, и останавливаться сейчас — это значит потерять весь труд и огромное количество силы. Прислушавшись к себе, я понял, что меня беспокоит. Это было что-то вроде ментального вызова, кто-то пытался пробраться в мое сознание, вот только лично я не знаю таких менталистов. Я продолжил работу, стараясь отсечь от себя любое давление, но когда дошел почти до конца, моя ментальная защита не выдержала. В голову полезли сотни образов, и на секунду я чуть не потерял сознание. Голова раскалывалась, она была готова вот-вот взорваться, но мне остался один узор, всего один. Прикусив губу до крови, я закончил глиф, и когда он наполнился силой, я услышал голос. «Приветствую тебя, дитя. Наконец-то ты смог меня услышать». Голос был странным, он то гудел словно пожар, то шипел словно змея, то появлялся какой-то непонятный треск. «Ты один из тех, кто получил искру в свое время, но только ты остался в живых из людей. Я готов тебя учить, я готов тебе помогать. Ни хрена не понимаю, а говорить нормально без загадок нельзя?» Я также мысленно обратился к непонятному голосу в моей голове. «Я, пламя, то, благодаря чему ты живешь и обладаешь силой. Теперь достаточно ясно?» «Ясно. Куда уж яснее. И почему мне сильно захотелось выпить?» Глава 24. Императорский дворец. Император смотрел на сына и недоумевал. Как так получилось, что Василий вдруг начал заниматься херней? Он прекрасно знал своего сына, и тот никогда бы не стал устраивать пьяный дебош в каком-то третьесортном кабаке. Да еще так, чтобы об этом прознали журналисты. «Вася, вот скажи мне, что с тобой делать?» Император тяжело вздохнул. «Ответь мне, нахрена ты эту пьянку устроил, да еще и компанию подобрал, Демидова, Шувалов и Юсупов-младший? С вами малолетка пил, ты в курсе, сынок?» Василий же молчал, не зная, что ответить. Тогда ему показалась хорошая идея проверить парнишку на крепость нервов, но, судя по всему, остальные не оценили его предприимчивость. «И ладно бы вы просто пили, так нет, вы ж еще и драку устроили». Император протянул сыну папку с фотографиями. «Вот, тут вас неплохо так запечатлели, а потом эти фотографии магическим образом оказались в иностранной прессе. Бриташки, французы и даже итальянцы уже успели пройтись по этому, соревнуясь, у кого получится больнее уколоть правящий род империи. И знаешь, у каждого получилось по-своему хорошо. Итак, я жду ответа, зачем ты это сделал?» «Я просто хотел проверить Феликса, отец», — Василий вздохнул. «Ведь я же знаю, что у тебя точно есть планы на парня, вот и хотел посмотреть, как он себя поведет в неожиданной ситуации. Тем более, что мне с ним работать, он в моей команде патруля». «Большей глупости я не слышал», — император хлопнул себя по лбу. «Ты не мог для этого подключить психологов и других специалистов? Зачем был этот балаган? Или тебе отдохнуть захотелось?» «Да. А если и так, то что?» Василий неожиданно для себя посмотрел отцу прямо в глаза. «Мне уже под 30, а ты до сих пор считаешь меня ребенком и ведешь себя соответствующе. А как драконий всадник я имею полное право после удачного вылета расслабиться». «Имеешь», — император кивнул, — «но не в ущерб репутации рода. А в этот раз ущерб ты нанес серьезный. Как исправлять будем?» А вот на этот вопрос у Василия не было ответа. Ведь, если честно, он не думал, что все примет такой серьезный оборот. «Ладно», — император махнул рукой, — «с этим уже будут разбираться другие люди. А ты, Вася, постарайся больше не создавать мне проблем, у меня их хватает и без тебя». «Ничего, рано или поздно тебе придется принять венец, вот тогда я посмотрю на то, как ты будешь чувствовать себя на моем месте. И не надейся на помощь, как только я избавлюсь от короны, то тут же отправлюсь на отдых, а ты будешь пахать с утра до вечера, и поймешь, что на самом деле власть ни хрена не благо, а то еще бремя. А теперь иди, с тобой еще мама хочет пообщаться, и вот там ты точно свое получишь». Василий уходил под смешки отца и лихорадочно пытался придумать, как избежать разговора с матерью, но так и не смог ничего придумать, и с обреченностью висельника остановился перед покоями императрицы. Штормовая крепость. «Утром я проснулся другим человеком. Вчерашний разговор с пламенем открыл мне глаза на многое, и, честно говоря, я теперь не уверен, что на самом деле являюсь сильным магом. Пламя показало мне души по-настоящему сильных магов, и надо сказать, что по сравнению с ними, я на пике силы был всего лишь несмышленым ребенком. А еще пламя сказало, что теперь будет помогать мне, но только тогда, когда само решит. Но, пожалуй, самое сильное потрясение я испытал, когда пламя открыло мне мои скрытые воспоминания, а в особенности разговоры с учителем. Я и раньше ловил себя на мысли, что с моей прошлой жизнью что-то не так, но никак не мог понять что. А теперь все становилось на свои места. На соседней кровати заворочился Илья, здоровяк тоже проснулся и теперь смотрел на меня сонным взглядом. «Ты бы поаккуратнее со своими экспериментами, друг». Его голос был глух. «Вчера, когда я вернулся, ты уже спал, а возле твоей кровати стояла твоя копия, только полностью из огня. Поначалу я испугался, но потом понял, что скорее всего это очередные твои штучки, и лег спать. Но эта зараза светилась почти полночи, и заснуть я смог только под утро. Вот это номер. Выходит, я непроизвольно создал фантом, да еще и держал его полночи. Интересная штука получается, так можно и в пожаре сгореть, и, пожалуй, это будет самая позорная смерть для пироманта. Извини, дружище, я не со зла. Сам понимаешь, магия она такая. Кстати, как у тебя дела с твоей драконицей?» Лицо Ильи тут же расплылось в довольной улыбке. «Все прекрасно, я даже уже успел полетать на ней. Правда, потом меня немного поругали, но это уже не имеет никакого значения». Я усмехнулся. «Скорее всего, этот обормот наплевал не все правила и просто отправился летать на драконе. Хорошо, что Апофис приказал драконице слушаться парня, иначе он имел все шансы оказаться скинутым с высоты пары километров обратно на бренную землю. Ну вот и хорошо, а теперь я пойду в душ, а ты досыпай, главное на уроки не опоздай потом». «Не опоздаю», — Илья зевнул, — «у меня все во второй половине дня, так что я все прекрасно успеваю». Князь Скуратов смотрел на невысокого мужчину и улыбался. Встреча с Марселем Бонапартом наконец-таки состоялась, и вот теперь им предстоит решить возникшую проблему. «Князь, вы ведь понимаете, что гильдия не может просто так оставить своих подопечных в ваших руках?» Марсель аккуратно взял в руки бокал с вином и отсалютовал князю. «Прекрасно понимаю, Марсель, наверняка так же, как и вы понимаете, что за нападение на империю по-хорошему их стоило бы казнить всех до единого. И плевать, что это чьи-то благородные отпрыски, ведь в момент, когда они резали беззащитных людей, про благородство они явно забыли». «Понимаю, князь, понимаю. Но проблема в том, что если вы решите их казнить, то империя получит огромное количество врагов, а ведь это никому не надо. В конце концов, вы же знаете, что не гильдия решила напасть на вас, они лишь выполняли заказ. Так что глупо винить исполнителей, лучше добраться до заказчика». Скуратов подобрался, словно зверь перед прыжком. «Неужели вы готовы поделиться именем этого заказчика? Если так, то я готов отпустить ваших патриархов сейчас же». «Увы, но нет», — Бонапарт покачал головой, — «правила гильдии не может нарушить даже глава. Если я сдам заказчика, никто больше не будет работать с нами, а как вы понимаете, терять детище моего предка мне не хочется. После того, как французы нас выгнали, мы создали на Мальте свой дом, и терять его не намерены». Скуратов скривился. Почему-то он не удивлен такому ответу. «Тогда зачем же вы здесь? Вы привезли выкуп? Если нет, то нам не о чем говорить с вами». «Выкуп я привез, само собой». Бонапарт достал из кармана небольшую шкатулку и открыл ее. «Два негатора магии, думаю, этого будет достаточно». Князь удивился. У империи таких негаторов было три штуки, очень редкие артефакты. Любой драконий всадник мечтал найти такой артефакт в пасти, ведь цена одного такого маленького шарика 1 миллиард рублей. И это если сразу, а если поторговаться, то можно получить и больше. А тут сразу два. Пожалуй, да, это достойный выкуп. Выкуп хорош, тут я не спорю. Это все? Князь взял шкатулку и тут же передал ее одному из своих людей. Нет, не все. Я хотел предупредить вас о том, что не только гильдия знает, благодаря кому патриархи оказались в плену. Так что, скорее всего, за молодым княжичем Юсуповым начнется охота. Гильдия не возьмет заказы на этого достойного юношу, но вот за других я не отвечаю. На этом все. С этими словами Бонапарт поднялся и покинул переговорную, а князь Скуратов не выдержал и выругался. Нет уж, я точно уговорю императора направить к Мальте сотню-другую всадников. Пора спалить эту грязь дотла. Совсем наемники страх потеряли. Они уже ставят условия империи, уроды. Князь тоже покинул переговорную, решив, что сейчас самое время для того, чтобы поговорить с императором. Дела в империи шли неплохо, а значит, пора наконец-то взяться за внешних врагов. Штормовая крепость. Вечер. День прошел довольно насыщенно. Я успел неплохо так оторваться на тренировочном полигоне, пообщаться с Долгоруким и Марией, а также наконец-то встретиться с прадедом. Старик, как всегда, был немногословен, однако оценил мой меч и поинтересовался насчет возможности получить такой же. Я вспомнил, что у меня в другом мире есть еще металл, и я пообещал что-нибудь придумать. В мои планы не входило так рано посетить Млада, но потом, обдумав ситуацию, я понял, что мне не помешает получить еще парочку козырей на всякий случай. Поэтому, дождавшись, пока Илья заснет, я тихонько оделся и вышел наружу. Через несколько минут рядом со мной открылся портал, и я увидел морду Апофиса. «Куда летим?» Дракон выглядел бодрым, я даже удивился. «В другой мир, там, где мы оставили кузнеца, твоего пушистого друга и металлу. Металлу нам точно не помешает, а тебе не помешает вновь пообщаться с котом, а то последнее время ты чересчур наглый». «И ничего я не наглый», — Апофис возмутился. «Если ты не забыл, я король драконов, а тем не менее катаю тебя на спине, а наглый это ты, и несмотря на это я почему-то терплю тебя». Так мы и ругались до того момента, как не отлетели на достаточное расстояние от крепости. Дракон открыл портал, и мы перешли на другую сторону, вот только деревни мы не увидели. И дело тут не в темноте, в другом мире был день. На том месте, где раньше были небольшие домики деревни, теперь было пепелище, словно несколько драконов целенаправленно уничтожали это место. «Тебе не кажется, что тут что-то не так?» Апофис принюхался. «Я чувствую, что тут работали мои дальние сородичи, а если вспомнить рассказы кузнеца, то в этом мире драконы довольно дорогое удовольствие». На этих словах он недовольно рыкнул. Ему точно не нравилось, что драконы в этом мире были лишь необычными животными. Но что поделать, деградация. Хотя я бы не отказался узнать, каким образом в этом мире появились драконы, и для чего местным охотникам дети с магическими способностями. Мы некоторое время кружили над пепелищем, и я уже хотел было попросить Апофиса вернуться обратно, когда из леса выскочили две фигуры и начали махать нам руками, пытаясь привлечь наше внимание. Им это, конечно же, удалось, и дракон пошел на снижение. В этих фигурах я узнал Млада и его дочку, вот только с тех пор, как мы не виделись, кузнец изрядно исхудал и осунулся. С другой стороны, жизнь в лесу вряд ли полна комфорта. Не успели мы приземлиться, как кузнец тут же упал мне в ноги. «Слава богу, вы вернулись, господин!» Голос кузнеца потерял свою громкость, словно из него вытащили стержень. «Я думал, мы сдохнем в этом лесу. Так, ты давай без этого вот, я помог кузнецу встать. Лучше расскажи, что тут произошло и почему на месте деревни пепелище. Охотники, господин!» Кузнец зло сплюнул. «Как только вы ушли, они пришли в деревню. Я как раз в это время решил устроить схрон в лесу, для металла вашего, да и вообще, для того, чтобы иметь возможность в случае чего пересидеть. Дочка мне помогала, вот и не достали нас, гады. Только деревню сожгли, а потом улетели на своих драконах. И что, в лес не сунулись? Как-то странно, в прошлый раз, помнится, охотники полезли в лес спокойно, и даже меня не испугались». «Ну так после того, как вы одного из старших прибили, они, видимо, поняли, что вы им не ровня, а деревню сожгли, чтобы остальные знали, что нельзя поднимать руку на охотника. Мда, очень некрасиво получилось. Выходит, что целую деревню уничтожили из-за меня, а я даже не знал об этом. Вот что, Млад, еще пару часов вы тут посидите?» Кузнец кивнул, а потом задал вопрос. «Вы хотите отомстить, господин? Может, не надо? Деревню это не вернет, согласен. Но вот гадам нужно напомнить, что они тоже смертны. Поэтому скажи-ка мне, друг мой, где тут ближайшее гнездо этих тварей?» Кузнец почесал поседевшую бороду и задумался. «Ну, в ближайшем городе их нет, но вот в соседнем баронстве точно есть. Только они там особняком стоят, замок себе построили на холме и живут припеваючи. Барон против охотников ничто, с ними не всякий король спорить готов». Я хмыкнул. «Неплохо эти охотники устроились, если даже местная власть не хочет с ними связываться. Вот только я не местная власть, и мне плевать на всю их крутизну. Мрази они в любом случае мрази, независимо от того, насколько они могущественны. Хорошо, замок мы найдем. А вы пока собирайтесь, я вас возьму с собой в мой мир. Там охотников нет, разве что налоговики, но они убивать не будут, только деньги любят собирать. Но с ними даже мне не справиться, эти гады никого не боятся. Подозреваю, что даже если вдруг появятся боги, то они и с них деньги потребуют». Кузнец удивленно поднял брови, видимо, пытался представить, что это за отморозки, что готовы брать деньги даже с богов. «Я же тем временем оседлал Апофиса, и мы полетели. Полет оказался недолгим, Минут 30 мы наконец-то увидели замок охотников. И я точно не ошибся, такого количества силы я видел только у местных отморозков, да и был он на отшибе, все как Млад говорил. Когда мы подлетели ближе, то нас атаковали, приличные такие крепостные арбалеты выпустили в нашу сторону несколько сотен стрел с рехалковыми наконечниками. Но на этот раз мы легко ушли в сторону, а вот крепость огневой удар не выдержала. Апофис обрушил на каменное строение целое море огня, и даже магические щиты не смогли сдержать эту силу. Через несколько минут я смотрел на небольшое озеро лавы, что осталось на месте крепости. А ты опасный противник, а могучий король драконов. Боюсь представить, что будет, когда ты окончательно научишься управлять своей силой. Правильно, бойся, Апофис усмехнулся, но и ты в прибыли от моего роста, ведь мы взаимосвязаны. Так что лучше больше тренируйся. Когда мы вернулись обратно, Млад с дочкой уже ждали нас на опушке леса. Вещей у них оказалось неожиданно много. Но Апофис лишь хмыкнул, и через секунду все это добро исчезло в его лапах. А двух погорельцев я поднял на спину к дракону, приказав держаться покрепче. Ящер легко мог выкинуть что-нибудь эдакое, а значит, нужно быть готовым ко всему. А дальше был портал, и мы оказались в нашем мире. Дальше Апофис открыл еще один портал, и вот мы уже приземляемся на лужайке моей усадьбы. Эх, Леонид ругаться будет. Хотя с каждым разом он все проще относится к шалостям дракона. Вот и сейчас управляющий вышел из дома со своим знаменитым ружьем на плече, и увидев меня, поклонился. «Добрый день, господин, у нас сегодня гости», — он кивнул в сторону кузнеца с дочкой, которые с открытыми ртами рассматривали дом. «Не совсем гости, скорее новые жильцы. Поможешь им устроиться? Почему бы не помочь?» Леонид улыбнулся. «Места у нас много, на любой вкус. Судя по одежде ваших спутников, они не из благородного сословия. Я прав?» Вопрос явно был адресован не мне, ведь управляющий смотрел на Млада. Но я вспомнил, что они не знают русского, и пришлось попросить Апофиса помочь им с этим делом. Вот так всегда. Апофис сделай то, Апофис сделай это. Дракон выдохнул облако иска. Уже сделал, ведь в отличие от тебя я не забыл, что наши гости из другого мира. Не благодари, бездарь. Я все же поблагодарил дракона и объяснил Леониду, что гости издалека, и что они и правда не аристократы, однако очень важные для меня люди. Он кивнул и повел гостей в сторону дома. Я пообещал Младу, что завтра загляну в гости, а пока приказал им нормально отдохнуть. Они поблагодарили, а кузнец пообещал отработать. Насчет этого у меня уже были мысли, но пока ничего говорить я не стал. Забравшись обратно на дракона, мы отлетели от усадьбы и вновь в портал, теперь уже на территорию Академии. Вот только не успел я приземлился, как Апофис тут же принюхался, а потом сказал: «Опять тьма, Феликс, в этот раз ее куда больше. Я не могу понять, откуда идут эти эманации, но ничего хорошего они нам не сулят». Глава 25. Слова Апофиса меня напрягли. Вот только изучать сейчас территорию Академии было невозможно. Во-первых, на улице ночь, а во-вторых, учитывая огромное количество солдат, через 5 минут меня вызовут к ректору, и мне придется отвечать на вопрос, что я там искал в темноте и почему вообще покинул территорию. Хотя меня и так спросят. Так, если получится почувствовать точное местоположение, то скажешь мне, а сам я искать ничего не буду, мне бы поспать до утра хотя бы пару часиков. Вот так всегда. Апофис недовольно рыкнул: «Кто-то спать, а кто-то должен решать проблему». Я промолчал, спорить с драконом у меня не было никакого желания. Соскочив с его спины, я направился в сторону общежития. Зайдя в комнату, я отметил, что Илья крепко спит, снял одежду и также лег на кровать. Глаза закрылись сами собой, и через несколько минут я уже спал. Урал! Лжеворонцов был доволен. Сегодня он установил на территории Академии нужные артефакты. А значит, он сможет удивить Аластера на будущей дуэли. Пиромант даже не понимал, что на этот раз его ждет абсолютно другое, то, о чем знали только другие пироманты. Хорошо, что их племя почти исчезло с лица земли, остался только Аластер. Вот только он далек до уровня прежних пиромантов. Те, по рассказам старших, могли лицом к лицу убить любого темного мага. Вот только у темных хватало мозгов не лезть в открытую схватку. Нет, они знали, как уничтожить пироманта так, чтобы самим не пострадать. В отличие от этих вспыльчивых болванов, темные знали, что мозги куда лучше голой мощи. Пламя хорошо одарило своих последователей, Но и тьма тоже не пожадничала. Время пришло, а Ластер Воронцов улыбнулся, смотря в зеркало. Штормовая крепость. Утро началось так себе. Вчера я оказался прав, и Багратион сразу же вызвал меня к себе на ковер. Пришлось рассказывать о том, что у меня появились кое-какие дела. Князь не особо в это поверил, но лезть глубже не стал, и даже легко согласился отпустить меня на несколько дней, чтобы подготовиться к дуэли. Только намекнул, что дуэль стоило бы провести где-то за территорией Академии. Мол, мои проблемы с Воронцовым не имеют никакого отношения к учебному процессу, а лезть в конфликт между родами Багратион отказался. Прежде чем улететь к себе в усадьбу, я попрощался с друзьями, и сев на Апофиса, был таков. Когда мы приземлились на газоне, то первое, что я увидел, это кузнеца Млада, который таскал в сторону небольшого здания здоровенный мешок с углем. Увидев меня, он тут же поклонился, причем его не смутил мешок на спине. «Силен, ничего не скажешь. Добрый день, господин». Кузнец улыбнулся, а я решил поработать с утра пораньше, так сказать, отплатить за доброту. Это дело хорошее, конечно, но, может быть, стоило для начала отдохнуть? Все-таки столько времени в лесу для здоровья просто так не проходит. «Ерунда», — кузнец отмахнулся, «тем более, что Леонид показал мне вашу кузницу, и увидев все это великолепие, я решил сразу поработать. Может, вам что-то нужно от меня? Все равно ведь сижу пока без дела». «Конечно, нужно», — я улыбнулся и достал из кармана два браслета. «Мне нужно, чтобы ты эти браслеты превратил в перстни. Конечно, металла тут многовато, но плевать. Я хочу получить 4 перстня, причем как можно быстрее. На внешний вид можешь наплевать, главное, чтобы они мне подходили по размеру». Кузнец задумчиво хмыкнул, рассматривая браслеты. «Сделать, конечно, можно, вот только зачем это вам, господин? Нехороший это металл, не знаю, в чем его проблема, но я такие вещи чувствую. Не этого мира металл, это уж точно. Вот это номер». «Нет, не так просто, кузнец, совсем не прост. И ведь все правильно сказал, хоть и не мог знать, что металл не из нашего мира. А вот то, что металл нехороший, я сомневался. Будь это так, артефактор точно бы нам сказал. Тем более, что, судя по всему, ему такие браслеты знакомы давно. Так что, думаю, в этом кузнец ошибается». «Ничего, я не из пугливых. Так что, сделаешь?» «Сделаю, господин». Кузнец кивнул. «Вот только красоты и правда ждать не стоит. Я не ювелир. Ну и хрен с ней, с красотой этой. Главное, чтобы по размеру, на остальное плевать». Разобравшись с кузнецом, я направился в дом. Сегодня у меня по планам была встреча с родными. Хоть я и сообщил по телефону о будущей дуэли, но все-таки этот вопрос стоило бы лично обсудить. У меня есть еще несколько часов до того момента, как приедет отец с дедом, а значит, успею принять нормальную ванну и позавтракать. 2 часа спустя отец и дед смотрели на меня как на идиота. «Феликс, ты понимаешь, что твоя дуэль с Воронцовым выходит за грань детских забав?» Отец говорил вкратчиво, словно и правда считал меня неразумным ребенком. «Отец, я все прекрасно понимаю. Вот только стоять и слушать, как Воронцов пытается смешать меня и наш род с дерьмом, я не собирался. А дуэль — неплохая возможность уронить его авторитет. Ведь он первым объявил войну нашему роду, и если бы не запрет императора, то Воронцовы бы исчезли с лица земли. А так у меня появилась вполне законная возможность закрыть этот вопрос. Думаю, со смертью Семена этот род больше не будет нас беспокоить». «Внук прав, Боря», — в разговор решил вмешаться дед, «тем более, что император до сих пор не предоставил нам доказательств, что то самое нападение устроил не Воронцов, а дуэльный кодекс суров, и даже Рюриковичи не посмеют вмешаться. Сам знаешь, боги не любят такого». «Знаю я, знаю», — отец поморщился, «вот только от этой затеи за километр пахнет гнилью. Не стал бы Воронцов вызывать сына на дуэль, не после того, как Феликс уже ломал его на арене. Ты же понимаешь, что тут что-то нечисто?» «Понимаю», — дед кивнул, «но слово сказано. И теперь Феликс уже обязан выйти на эту дуэль в любом случае». Я смотрел на то, как эти двое спорят, и мне было смешно, если честно. Иногда опека отца переходит все разумные границы, и только дед способен его вразумить. Что, собственно говоря, я в очередной раз увидел. «Дорогие мои родственники, вы спорите не о том, я тоже решил наконец вмешаться в их диалог, дуэль состоится в любом случае. Вопрос лишь в том, будете ли вы присутствовать там или нет, и если да, то кто конкретно. Появляться вам обоим там не стоит, все-таки мы не знаем, что ожидать от Воронцова. На дуэль приеду я», — дед отреагировал первым, «а ты, Боря, будешь заниматься делами, В конце концов, именно ты сейчас князь, а я всего лишь патриарх рода. Я с трудом сдержал усмешку. Дед, как всегда, в своем репертуаре. Хорошо, отец, будь по-твоему. Но на этот раз я надеюсь, ты сможешь уберечь Феликса от неприятностей, и ситуация с Парижем не повторится. А вот после этих слов я не выдержал и расхохотался. Отец таки смог уколоть деда, причем в самое больное место. Не любит старикан, когда его носом тычут в его ошибки. Ой, не любит. Не переживай, Боря, если понадобится, я лично вмешаюсь в дуэль. Но внук на этот раз никуда не исчезнет. На этой прекрасной ноте их спор наконец-то подошел к концу, и они приступили к еде. Повара в усадьбе были выше всяких похвал, и теперь можно было отдать должное еде и ненадолго отвлечься от окружающих проблем. Два дня спустя я с удовольствием разглядывал четыре перстня, который принес мне Млад. Кузнец расстарался на славу, и теперь я стал обладателем четырех накопителей с чудовищным объемом. Я даже попытался наполнить один перстень, вот только у меня ничего не получилось. Такое ощущение, что в такой перстень десяток моих источников без проблем влезет. Хорошая работа, я похвалил кузнеца, однако же, судя по тому свертку у тебя в руках, это не все. Да, не все, кузнец улыбнулся, я решил, что помимо меча вам не помешает вот это. Он протянул мне сверток, и развернув его, я увидел два коротких кинжала из орехалка. И вот они были по-настоящему красивы. Млад точно имел талант в создании оружия. Спасибо, настоящий шедевр. Я взял кинжалы в руки и понял, что они идеально подходят для меня. Как раз подойдет для будущей дуэли, будет чем удивить противника. Жаль, вы раньше не сказали, я бы вам кольчугу сделал, господин. Кузнец явно расстроился, но и кинжалы помогут в случае чего. Не защита, конечно, но метнуть можно в любой момент, смертельно удивив любого противника. Мда, кольчуга и правда не помешала бы, вот только кто бы знал, что меня ждет дуэль. А теперь имеем, что имеем, придется воевать, так сказать, подручными средствами. Но для начала нужно зарядить перстни силой, и такое я могу сделать только в одном месте, в родовом дворце. Еще раз поблагодарив кузнеца за подарок, я вышел на улицу и подошел к спящему Апофису. Этот гад успел поругаться с Леонидом, а потом просто уснул, оставив моего управляющего в состоянии близком к прединфарктному. Просыпаемся, время близко к обеду, а нормальные драконы вообще не спят так часто. Что вы знаете про драконов, наглые человеки? Апофис зевнул, показав мне внушительный набор острых как копья клыков. Я, если ты не забыл, король, а значит, могу делать все, что хочу. Куда летим? К отцу во дворец. Я забрался к нему на спину, и как можно быстрее. Надо заполнить накопители силой, все-таки меня ждет дуэль. Да какая ж это дуэль, так, забава. Вот у деда пару раз были дуэли в молодости, так он чуть не разнес парочку планет, когда со своими противниками бился. А у тебя так, забава. Угу, забава. Вот только после этой забавы моя душа вполне может покинуть бренное тело, и не факт, что на этот раз получится вновь занять чье-то тело. Да чем я, 100% не получится, особенно после того, как в моей голове поселилось пламя. Вряд ли найдется тело, что выдержит такую душу, а значит, в случае смерти мне придется лететь прямиком в мир пламени. Ну уж извини, я не дракон. Однако, что в тебе, что во мне есть искра пламени, так что сильно задирать нос не советую. В конце концов, оба встретимся там в огне, я раньше, ты позже. Все-таки пришло к тебе пламя. Да, в голосе дракона послышалась усмешка, не думал, что так рано это случится, с другой стороны, это тебе на пользу. Знаний ты, конечно, не получишь, пока что, но зато считай, что ты обезопасился от любых ядов, теперь когда пламя с тобой, то любая зараза сгорит в твоей крови за секунду. Хм, а про это я не знал. Полезная вещь, особенно для княжича. Будь у Феликса такая способность в детстве, его бы ни за что не отравили. Дальше мы летели в тишине, я обдумывал слова Апофиса, а он просто наслаждался полетом, судя по всему. Дома все было хорошо. Мама встречала меня с довольной улыбкой, чуть ли не с хлебом и солью, словно мы и не виделись несколько дней назад. Хотя я ее понимаю, я 15 лет был домашним мальчиком, а теперь вот, про родной дом почти что забыл. Да, надо сюда почаще заглядывать, все-таки они меня любят, причем все. После плотного обеда я нашел деда в саду и выложил ему свою просьбу. Накопители хочешь наполнить? Ну пойдем, покажу тебе наконец-то родовой источник. Мы с дедом зашагали в сторону входа в подвал и через несколько минут уже спускались на хорошем таком скоростном лифте вниз. Когда на экране появилась цифра 10, лифт замер и двери открылись. «Добро пожаловать в источник, внучек», — голос деда был полон торжественности, — «наконец-то ты увидишь то, чем я занимаюсь каждый день». Честно говоря, поначалу я ничего не понял, и лишь присмотревшись, до меня дошло, где находится сам источник. Мы находились в огромном помещении, полном различного оборудования, причем как старого, так и довольно современного, а в центре всего этого технологического великолепия находился огромный кристалл льда, который светился спокойным голубым цветом. Дед заметил мое озадаченное выражение лица и усмехнулся. «Что, не ожидал такого увидеть?» «Да, понимаю», Боря также реагировал первое время, а потом ничего, привык. «И ты привыкнешь, если, конечно, часто будешь сюда захаживать. Дед, если не сложно, объяснишь, что это такое?» Я показал руками на оборудование. «Долго рассказывать, внучек», старик усмехнулся, «однако, если коротко, то я решил, что источник не должен тратить энергию впустую, поэтому использую ее потихоньку в домашних и не только делах». «Это каких, например?» Я удивился, почему-то во дворце я магию не чувствовал. Точнее, она была, но не так много, как тут. Ну, например, на создание специальных защитных артефактов для наших бойцов. Старик подошел к одному ящику и вытащил оттуда небольшое кольцо белого цвета. Вот такое вот колечко способно защитить бойца от автоматной очереди в упор, а делается оно ровно минуту, так что, как ты понимаешь, за день я могу спокойно пару сотен сделать, не особо напрягаясь. Но это так, мелочи. Больше всего энергии уходит в дворцовый щит, ну и в раскачку источника членам рода. Пожалуй, на последнее уходит больше всего энергии. Я задумчиво покачал головой, прекрасно понимая, что дед далеко не все мне рассказал. Ну, давай сюда свои накопители, по-быстрому их наполню, старик требовательно протянул руку, и я вложил туда перстни. Старик посмотрел на них, покрутил и так и эдак, а потом подошел к кристаллу и приложил один перстень ко льду. Кристалл засиял, а я физически ощутил скачок силы. Мда, мне пока точно рановато соваться в такие места, целее буду. Дед по очереди наполнил каждый накопитель, а потом вернул мне перстни с задумчивым выражением лица. «Внучек, а откуда у тебя такие интересные накопители?» «Я знаком с этим металлом, вот только точно знаю, что энергоемкость у него пониже, а тут на 10% больше, чем должно было быть. Да так, есть у меня один умелец в усадьбе, он мне их и сделал». Я удивился, «если хочешь, можешь поехать пообщаться с ним, правда, он только вчера у меня поселился, а так мужик хороший, да еще кузнец к тому же, обязательно поеду». Дед улыбнулся, внук наконец-то за ум взялся, начал людьми обрастать. «Кому расскажешь, не поверит». 3 дня спустя, мы приземлились во дворе академии, и Апофис недовольно проворчал. «Надеюсь, завтра тебя не убьют, пиромант, иначе мне придется искать нового партнера. А как-то не хочется привыкать к новому человеку, да и вряд ли я найду в этом мире кого-то с искрой. Не переживай, мой чешуйчатый друг. Даже если Воронцов по горло залил в себя различных стимуляторов, ему со мной не совладать». Дракон хотел было что-то сказать, когда нас прервала Адриана Медичи собственной персоной. «Добрый день, Феликс», — девушка улыбнулась, — «можешь ли ты уделить мне немного времени?» «И тебе привет. Честно говоря, я удивился. Если надо, то, конечно, могу. А в чем, собственно говоря, вопрос? Пойдем в ресторан, там я все тебе объясню». Медичи загадочно улыбнулась, а я вспомнил слова Нарышкина и напрягся. «Что-то мне все это не нравится, но пока не могу понять, в чем подвох. Однако, все, что я знаю про Медичи, это то, что им нельзя доверять и поворачиваться к ним спиной. Иначе рано или поздно они захотят тебя убрать, хотя до этого вполне могли клясться в дружбе». «Ну хорошо, пойдем. Только сразу говорю, у меня не так много времени, поэтому постарайся быстро объяснить суть вопроса». В ресторане было пусто, всего лишь 2 столика заняли какие-то офицеры и нам предложили место у окна. На некоторое время я отвлекся на сообщение в телефоне, да так что не заметил, когда нам принесли еду и напитки. «Ну, давай для начала выпьем за нормальное знакомство», — Медичи вновь улыбнулась, вот только в ее глазах был холод. «Раз ты просишь», — усмехнувшись, я взял бокал с соком и сделал несколько глотков. В этот момент я почувствовал, как меня будто бы ударили по голове, но на удивление все прошло очень быстро. «Тебя хотели отравить», — голос пламени тихо прозвучал у меня в ушах, Вот только это был не совсем яд, скорее что-то, что должно было развязать тебе язык. Можешь не переживать, дрянь сожжена. Тем временем Медичи смотрела на меня растерянным взглядом, явно ожидая совсем другого результата. Ну что, не получилось. Я приветливо улыбнулся, делая еще пару глотков. А теперь доставай телефон и звони своему отцу. Мне очень интересно узнать, с каких пор Медичи хотят войны с родом Юсуповых. И давай быстрее, долго подавлять желание сесть на дракона и полететь во Флоренцию я не могу. Глава 26. Девчонка Медичи быстро справилась с эмоциями и натянуто улыбнулась. «Феликс, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не делала». «Конечно, не делала». Я продолжал улыбаться. «Вот только моя сила была готова в любой момент вырваться из-под контроля. Давай мы не будем играть в эти игры. Я знаю, что ты пыталась меня отравить непонятным порошком. Ты это знаешь. Так что доставай чертов телефон и звони своему папаше». На последней фразе я дал волю эмоциям, и это проняло девушку. Она тут же потянулась к карману, но потом остановилась. «Ты хочешь говорить тут, в ресторане? Я думаю, будет лучше сделать это в другом месте». «Хм, и правда. В случае чего мне придется применить силу, а делать это по отношению к девушке там, где много лишних глаз, я не хотел. Скорее всего, солдаты встанут на ее сторону, исходя из банальных инстинктов. Так что да, лучше поговорить с Казима с глазу на глаз, так сказать». Я оплатил счет, и вежливо улыбнувшись на пожелание официантки прийти еще, покинул это место, держа Адриану за руку. Не то чтобы я переживал, что она сбежит, но лучше все-таки держать ее рядом. Кто знает, сколько еще смертельных сюрпризов хранит эта смазливая мордашка. Адриана привела меня к своей комнате в общежитии, и закрыв дверь на замок, она начала устанавливать какие-то незнакомые мне артефакты, и только убедившись, что все как надо, она набрала своему отцу. Все это время я внимательно следил за ней, а также рассматривал убранство комнаты. «Добрый день, отец», — Адриана попытался улыбнуться, смотря на суровое лицо Казима, который сразу же все понял. «Ну, а как ему не понять, если рядом с ее дочкой стою такой красивый я?» «Дочь, я вижу, ты не одна», — Медичи слабо улыбнулся, — «рад наконец-то познакомиться, Феликс. А как, узнал меня, выходит? С другой стороны, он ведь искал меня, когда каратели меня похитили, так что не мог не узнать. Это хорошо, значит, шанс договориться есть». «Добрый день, герцог, не могу сказать то же самое». Я убрал улыбку с лица и приблизился к монитору. «У меня всего один вопрос: почему ваша дочь пыталась отравить меня?» После этого вопроса время будто замерло. Я отчетливо почувствовал, как атмосфера сгущается, а Казима просто молчал и смотрел на меня. В какой-то момент мне это надоело, и я решил прервать молчание. «Я понимаю, что вам сложно собраться с мыслями, но тем не менее вынужден вас поторопить. Время – самый ценный ресурс, и я не хочу тратить его на разбирательство. Что ты хочешь, Феликс?» Наконец-то Казима заговорил. «Ты ведь не хочешь предать это дело огласке?» «Не хочу», — усмехнувшись, я отрицательно покачал головой. «Но и просто забыть не получится. Все-таки ваша дочь почти отравила меня. Так что я слушаю ваши предложения о том, как мы будем решать вопрос. Род Медичи может оказать тебе три услуги, в любой момент, когда ты попросишь. Но не забывай, кровь узкая специализация, учитывай это, когда будешь просить. Хех, а то я не знаю. И ведь как интересно все выкрутил. Мол, я буду просить. Нет, не любит Медичи признавать, что накосячили, не любит. По большому делу мне плевать на это, главное, что теперь у меня в должниках один из немногих родов с таким даром». «Договорились, герцог», — я довольно улыбнулся. «И да, поговорите с дочерью, напомните ей, что покушение на княжича у нас карается смертью, особенно если человек, сделавший это, иностранец. Закон суров, но таков закон, кому как не вам это знать». И помахав ручкой, я покинул комнату, оставив Адриану один на один с папой. Пусть Казима лично объяснит дочери, на кого стоит лезть, а на кого нет. Хотя, наверняка приказ разговорить меня отдал он, так что скорее всего ей перепадет только за то, что она не справилась. «Благодарю», — я мысленно обратился к пламени, — «без тебя я бы не справился. Ты еще очень юн, дитя, но у тебя большое будущее». Пламя неожиданно ответило мне: «Если будешь упорно работать, в скором времени у тебя не останется ни одного конкурента в этом мире. Дело лишь за тобой». Усмехнувшись, я вышел из общежития и уже было направился к полигону для тренировок, когда меня окликнула Нарышкина. Мария шла в мою сторону, вот только ее выражение лица мне совсем не понравилось. «Это правда?» Она уставилась на меня, будто я какой-то упырь. «Ты пришел сюда, держась за руку с этой Медичи?» «Правда, я не стал ничего отрицать. Это было нужно для дела. Я даже догадываюсь, для какого дела», — она фыркнула. «Что ж, не буду тебя задерживать». Сказав это, она зашла в общежитие, а мне хотелось ударить себя по лицу. Вот никогда я не пойму женщин, ни старых, ни молодых. И ведь мы с ней никто. Да, она мне нравится, и я даже допускаю, что нравлюсь ей, но мы не муж и жена, и даже не жених и невеста. Но почему-то Мария думает, что имеет право отчитывать меня словно паршивого кота, хотя никто ей это право не давал. И ведь обиднее всего то, что я и правда делом занимался, а не кувыркался с Медичи. Она, конечно, девушка симпатичная, но не в моем вкусе. Сплюнув, я все-таки добрался до полигона, где и нашел Илью. Здоровяк тренировался, причем отдавая себя полностью этому делу. Увидев меня, он помахал рукой, но тренировку прерывать не стал. И правильно, для него каждый час тренировки — это еще одна ступенька на бесконечной лестнице к совершенству. Лондон. Семен Воронцов смотрел на лорда Вудвилла и улыбался. «Успокойтесь, Майкл, вы смотрите так, словно увидели перед собой привидение». Лже-Воронцов улыбнулся, и на секунду его глаза заполнила тьма. «Вы такой же, как и они», — Вудвилл говорил почти шепотом, озираясь по сторонам, несмотря на то, что в кабинете кроме них двоих больше никого не было. «Если вы про демонов, то нет, я не такой», — Семен улыбнулся, — «но это не значит, что я менее опасен. Однако лично вы и ваши друзья могут не переживать насчет меня. Я наоборот прибыл сюда, чтобы оказать вам помощь. Ведь портал до сих пор не открылся». «Да», — Вудвилл почувствовал дыхание смерти за спиной. Этот молодой парень с черными глазами появился внезапно, и никто из прислуги не замечает его. Да и про портал он знает, а значит, существо перед ним максимально опасно. Поэтому лорд решил отвечать предельно честно, надеясь таким образом сохранить свою жизнь. «Нет, хоть мы и сделали все, как говорили они», — лорд вытер выступивший пот со лба и продолжил, — «наши лучшие маги пытаются понять, что не так, но результатов нет и не будет». Воронцов хмыкнул. «Видите ли, у вас нет очень важного компонента для того, чтобы открыть портал, а именно, у вас нет черного камня. Но позвольте, мы попробовали все черные камни, что было возможно найти, ни один из них не подошел». Вудвилл даже повысил голос на секунду, пытаясь доказать гостю, что он не прав. «Вы не использовали этот камень, лорд». Семен достал из кармана небольшую шкатулку и протянул аристократу. «Только этот камень способен открыть портал на тот план, куда вы так жаждете проникнуть последние 40 лет. Кстати, ради чего, думаете, демоны будут милосердны к вам?» Воронцов улыбнулся, а лорд Вудвилл не знал, как ответить. Он и сам ловил себя порой на мысли, что они дергают за хвост спящего дракона, но другие из раза в раз убеждали его, что все будет хорошо. «Впрочем, можете не отвечать, я и так все вижу», — Семен продолжил. «Демоны выпьют ваши души и займут тела, а потом возьмут власть над этим миром. Но вам будет плевать, ведь это будете уже не вы. Хотя, шанс договориться есть, маленький, правда, но ведь это больше, чем ничего». «Откуда вы это знаете?» — Вудвилл говорил хрипло, галстук сжимал шею, не давая воздуху проникнуть в легкие. «Почему вы все это говорите мне?» «Просто потому что могу», — Воронцов улыбнулся. «Откройте шкатулку, лорд, посмотрите на камень, и вы сами все поймете. А вот открывать портал или нет зависит от вас. Правда, есть возможность получить от меня защиту, но не бесплатно, как вы понимаете, не бесплатно». И только сейчас до Вудвилла дошло, зачем пришел к нему этот незнакомец. Ему что-то нужно, а значит, шанс договориться очень большой. Главное — правильно воспользоваться этой возможностью. «Хорошо, но для начала я хотел бы получить защиту и гарантию, что она сработает в нужный момент». «Воля ваша», — Воронцов встал и подошел к Майклу вплотную. «Поднимите руки, мне нужно с ними поработать». После того, как лорд послушно поднял руки, Воронцов выпустил немного тьмы, которая тут же проникла в душу старика-аристократа. Ручейки тьмы тут же образовали особый знак, и любой демон будет знать, что этот человек должен мучиться больше всех. Так что теперь его душу не сожрут, просто заставят смотреть на то, как демон резвится в его шкуре. А это рано или поздно приведет к безумию, и лишь после этого демон полакомится вкусной энергией. Да, это будет забавная шутка. Демон, что займет это тело, ее точно оценит. «Ну вот и все, лорд, теперь ваша душа защищена от демонов», — Воронцов усмехнулся. «Теперь пришло время поговорить о том, чего хочу я, но для начала все же откройте шкатулку, вы так и не посмотрели на черный камень». Лорд Вудвилл открыл шкатулку и вскрикнул. Внутри клубилась тьма, такое ощущение, что он держал в руках не камень, а портал куда-то, куда людям точно не стоит попадать. И несмотря на то, что всю свою жизнь он был сильным и не боялся ничего, сейчас Майкл чувствовал, как стынет кровь в жилах, как руки начинают неметь. Еще немного и он сам отправится на тот свет, так и не дождавшись момента, когда смерть перестанет дышать ему в спину. «Это точно камень?» – осипшим голосом спросил Майкл. «Такое ощущение, что я держу в руках саму тьму». «В каком-то роде вы правы», – Воронцов хохотнул. «Вот только, если бы вы и правда столкнулись с тьмой, то вряд ли кто-то бы узнал об этом. Не того полета вы, птица, при всем моем уважении. А теперь то, что я хочу получить за свои услуги». Воронцов вытащил из кармана сложенную пополам бумагу и протянул ее Майклу. Лорд Вудвилл внимательно прочитал все, что там было написано, и чем больше он читал, тем сильнее удивлялся. «Нет, определенно это существо не стоит злить, раз оно настолько хорошо знает тайны британского двора. Хорошо, я помогу вам, но достать все сегодня не получится. Придется подождать до завтра. Я пока не спешу», — Воронцов хмыкнул. «У меня как раз последние два выходных перед очень важным делом. Однако я не любитель прогулок, поэтому с вашего позволения займу одну из спален в доме». Лорд Вудвилл кивнул, прекрасно понимая, что это была совсем не просьба. Штормовая крепость. Три дня спустя. «Сегодня у меня дуэль. Именно с этой мыслью я проснулся рано утром и пошел на очередную тренировку. Надо сказать, что за последние три дня я неплохо так поднаторел в магии огня, и все благодаря пламени. А ведь я раньше считал себя неплохим пиромантом, но, судя по комментариям пламени, я жестоко ошибался. Чего стоит только новое заклинание, которое я выучил. 5 искр размером с миллиметр, в которых почти половина моего резерва. Эти малышки способны отправить на тот свет архимага легко и просто, и это несмотря на мой ранг магистра. Что будет, когда я доберусь до ранга грандмастера, я даже представить боюсь. Готов к дуэли?» Долгорукий появился как черт из табакерки, причем один. Странно, обычно Нарышкина всегда с ним. Видимо, до сих пор характер показывает. «Всегда готов», — я усмехнулся и резко вытащил оба кинжала, что получил от Млада. «Вот эти малютки так и ждут знакомства с плотью Воронцова. Не хотел бы я с ними познакомиться», — Долгорукий с опаской глянул на кинжалы, — «веет от них чем-то недобрым». «Ну да, он же все-таки маг, вот и чувствует опасность от металла, способного пробить его защиту». Я глянул на часы, с минуты на минуту должен прибыть дед, и насколько я понял, он будет не один. С ним подвязался мой старший братец, любитель, мать его, сюрпризов. «А где будет проходить дуэль? Или ты сам еще не знаешь?» Долгорукому явно было интересно. «Недалеко от крепости», — я ухмыльнулся, — «чтобы в случае чего успели донести Сему до лазарета. Не факт, что ему это поможет, ведь даже тяжелые увечья не добавят ему мозгов, но надежда все же есть». Долгорукий хохотнул, и в этот момент в небе я увидел две крылатые тени, которые стремительно приближались. Через несколько секунд они обрели более четкие очертания, и я увидел ледяных драконов. «А вот и родичи пожаловали, сейчас будут учить, как себя вести». Первым меня сгреб в свои объятия дед, и лишь после я удостоился хлопка по плечу от брата. «Ну что, внучок, готов показать Воронцову его место?» Старикан довольно улыбался, видимо, предвкушая хорошую драку. «Ты главное его сильно не ломай, иначе будет неинтересно. Нам с ним еще воевать, да простят меня боги». Дед говорил специально как можно громче, и я уверен, что через полчаса все заинтересованные люди будут знать, что Юсуповы не отказались от войны. Наверняка все и так знают про запрет императора, но одно дело услышать где-то там какие-то слухи и другое получить прямые слова от патриарха рода. Второе куда более надежнее. Мы еще некоторое время переговаривались, когда заметили возле ворот академии какую-то толпу. Виктор предложил посмотреть, мы с дедом согласились и через несколько минут имели неудовольствие созерцать семена Воронцова. Мой противник приехал в крепость на Руссо, Балти последней модели черного цвета, но сам он наделся как какой-то итальянский мафиози. Белая рубашка, белые льняные штаны и кожаные мокасины молочного цвета. Ему не хватало только кубинской сигары для полной картины. Мда, надо отдать должное ублюдку, у него таки есть вкус. Хотя почему-то раньше он ничем не отличался от других таких же родовитых сопляков. «Здравствуй, Феликс, надеюсь, к нашей дуэли все готово?» Одарив меня ослепительной улыбкой, он подмигнул Адриане Медичи. «Я, признаться, чуть не забыл про нее, пришлось лететь сюда прямо с Адриатики, но, как вижу, я успел вовремя. Не переживай, Воронцов, все готово, я еле сдерживал гнев, и давай закончим побыстрее, у меня, знаешь ли, планы на сегодня, не хочу тратить на тебя много времени». Честно признаюсь, он смог меня зацепить. Урод все рассчитал верно, и, сказав при толпе, что не боится меня, вывернул ситуацию наоборот. Ведь многие до сих пор помнят, как я победил в прошлой дуэли, а сейчас он немного восстановил свою репутацию. Смотря на него, я пытался понять, что не так, но каждый раз у меня ничего не получалось. Нет, тут точно что-то нечисто, вот только что, внучок, а Воронцов явно нечист на руку, дед наклонился ко мне, такое ощущение, что перед нами не мастер, а целый патриарх, но это попросту невозможно в его возрасте. Так что будь аккуратнее, и да, ломай его сразу, иначе есть шанс, что в лазарет попадешь ты. Мда, спасибо, дед, приободрил так приободрил. До дуэльной площадки мы дошли быстро, Воронцов даже тут отметился, устроил все за свой счет. Так что теперь тут песчаный круг самой арены, трибуны для зрителей и даже прохладительные, мать его, напитки. Как будто бы он совсем не переживает за себя. Удачи, Феликс, Дебриссок подошел ко мне и пожал руку. Я уверен, ты легко победишь, раз смог победить меня. Удачи, дружище, Долгорукий улыбнулся, заканчивай побыстрее, нам еще отмечать. Удачи, внук, я знаю, ты победишь. Дед крепко обнял меня и вслед за остальными направился на трибуны. Надеюсь, ты закончил, Юсупов. Воронцов стоял посередине арены и нагло ухмылялся. Это, конечно, все мило, но мы тут для другого собрались. Не переживай, я готов. Дождавшись, когда судья подаст знак, я сходу атаковал сначала ледяными, а потом огненными стрелами, но то, что случилось дальше, ввело меня в ступор. Меня окружила черная пелена, и я слышал только голос Воронцова. «Ну что, Аластер, наконец-то мы снова встретились. Вряд ли ты меня, конечно, помнишь, а вот я тебя отлично». Но он ошибался. Я вспомнил этот голос. Голос того, что однажды чуть не убил меня, и кого я давно считал мертвым. «Ну привет, Габриэль, недобитый ты уродец.